Тут неожиданно высказался выпускник колледжа. Значит, традиционная корпоративная система является пирамидой, так как есть несколько человек из секторов Б и И наверху и большое количество людей из секторов Е и С в основании. Система сетевого маркетинга – перевернутая пирамида, то есть ее основное внимание – воспитать все больше и больше людей в секторе Б. Прекрасно. Меня учили строить различный бизнес, но всегда со мной наверху и с людьми из Е и С секторов в основании. Я действительно не имею места наверху для многих людей из сектора Б. Именно поэтому в моем бизнесе я настоятельно рекомендую, чтобы все мои служащие изучили сетевой маркетинг, как их собственный бизнес в свободное время, несмотря на то, что они работают в моем бизнесе полный рабочий день. «Так почему вы не создаете собственную компанию сетевого маркетинга?» – спросил молодой человек. «Я рассматривал это, но понял, что намного легче поддерживать существующие организации, чем создавать новую. Если же вы хотите взять свою идею и построить собственный бизнес сектора Б, то прочитайте мою книгу «Руководство богатого папы по инвестициям». Вы поймете, что необходимо для создания бизнеса в секторе Б, и сможете решить, хотите ли вы действительно брать свою многомиллионную идею и превращать ее в миллионы долларов? У вас есть выбор. Один из участников поднял руку и сказал: «Получается, что одна пирамида имеет основание на земле, а другая в воздухе, почти как пирамида вверх тормашками. Пирамида, которая подталкивает нас вверх, а не тянет вниз. Так происходит и у меня. Бизнес сетевого маркетинга дает всем из нас доступ к тому, что обычно было областью только для богатых. Сегодня есть единственный вопрос. Вы действительно хотите быть богатым?» Сеть 5. Ценность номер 4. Ценность вложения капитала в те же инвестиции, куда вкладывают капитал богатые. «Вы можете научить меня покупать недвижимость без потерь?» Я постоянно удивляюсь, сколько раз мне задают подобные вопросы. Я знаю, что такие инвестиции существуют, но меня озадачивает другое. Почему так много людей ищут инвестиции, которые не требуют денег вообще? Мне кажется, что причина кроется в том, что такие люди просто ничего не имеют. Меня часто спрашивают: «Я имею 50 тысяч долларов для инвестирования. Куда я должен вложить это?» Мой ответ звучит в виде вопроса: «Вы хотите вложить весь этот капитал?» Другими словами, является ли это 100% вашего инвестиционного капитала? И чаще всего слышу в ответ: «Да, это все, что я имею». Мой обычный ответ людям, которые имеют немного или совсем не имеют денег для вложения: расспросите нескольких финансовых агентов и создайте долгосрочный инвестиционный план. Сейчас я это поясню. Вложение капитала – это план. Первая вещь, в которую человеку необходимо вложить капитал, есть план. Затем человек должен следовать этому плану. Инвестиции для богатых. В каждом городе живут богатые, средние и бедные люди. Это есть во всем мире. В некоторой степени это справедливо и для инвестиций. Я рекомендую людям изучать сетевой маркетинг из-за инвестиционных преимуществ бизнес-предложений. Успешные люди в сетевом маркетинге могут позволить себе вкладывать капитал в те же самые инвестиции, в которые вкладывают капитал и самые богатые. Большинство людей в секторах Е и С не могут позволить себе вкладывать капитал в инвестиции богатых, просто потому, что они не зарабатывают достаточное количество денег. В Америке Securities and Exchange Commission, комиссия по ценным бумагам и обмену, выставляет следующие минимальные требования для того, чтобы стать аккредитованным инвестором или получить возможность делать богатые инвестиции. Ежегодный заработок должен составлять по крайней мере 200 тысяч долларов для физического лица, 300 тысяч долларов для семьи и свыше миллиона долларов в виде собственности. Менее 4% всех американцев соответствуют этому требованию. То есть только немногим позволяют вложить средства в наиболее выгодные инвестиции в мире. Это еще одна причина, по которой богатые становятся еще богаче. Две причины для вложения капитала. В третьей книге из серии «Богатого папы» «Руководство богатого папы по инвестициям» я рассматриваю две основные проблемы денег: недостаток денег и наличие слишком большого количества денег. Следовательно, существует также две основные причины для вложения капитала. Первое. Люди вкладывают капитал, потому что они не имеют достаточно денег. Второе. Люди вкладывают капитал, потому что они имеют слишком много денег. Много лет тому назад мой богатый папа начал говорить со мной об этих двух основных проблемах денег. Каждый имеет проблемы с деньгами, даже богатые. У бедных это обычно проблема недостатка денег, а у богатых наличие слишком большого их количества. Какую проблему ты хочешь иметь, когда вырастешь? Само собой разумеется, я планировал иметь проблему слишком больших денег. Мой богатый папа также говорил: люди, выросшие в семьях с проблемой недостатка денег, часто думают, что недостаток денег – единственная проблема, касающаяся денег. Мне очень повезло в том, что я имел одновременно богатого папу и бедного папу. Благодаря этому я смог увидеть обе проблемы денег. Мой бедный папа часто говорил: «Мне жаль, что я не имею денег, чтобы инвестировать, так как я не получаю достаточно денег». Мой богатый папа часто говорил: «Я должен найти большее количество инвестиций, потому что я зарабатываю слишком много денег. Если я не вложу свои лишние деньги, то правительство заберет их у меня в виде налогов». Вложение капитала, когда у вас слишком много денег. Несколько месяцев тому назад я обучал вложению капитала лидеров компаний сетевого маркетинга и их семьи. В классе присутствовало приблизительно 200 человек. Лидеры пригласили меня научить их, как правильно вкладывать капитал, потому что у многих из них было много денег, часть из которых они просто тратили впустую. Один из лидеров сказал мне: «Мы неплохо обучаем людей быть успешными владельцами бизнеса в секторе Б, но мы не учим их, что делать с деньгами в секторе И». Как только группа поняла силу, кроющуюся в использовании преимуществ секторов Б и И, ей открылся совершенно новый мир финансовых возможностей. Для многих из них зажегся свет, и они смогли, наконец, увидеть волшебное царство денег. Утреннее занятие было достаточно простым с моей обычной красочной лекцией по различным инвестиционным стратегиям. Затем я предложил всем поиграть в мою обучающую настольную игру Cashflow 101. Те, кто хорошо был знаком с ней, играли в Cashflow 202, игру опытного инвестора. После окончания игры я целый час опрашивал игроков, выясняя, что они узнали. Первое. Вся моя финансовая жизнь как вспышка возникла передо мной. Я зарабатываю деньги, а затем трачу все, что заработал. Теперь я знаю, что могу, управляя своими деньгами, оставить путь бедного человека. Я наконец понял, как управлять своими деньгами, как это делают богатые люди. Второе. Я понимаю, что нуждаюсь в новом бухгалтере. Мой бухгалтер хороший, но он плохой инвестор. Третье. Это была жесткая игра, но очень близкая к реальной жизни. Я хочу изменить путь, как я управляю своей реальной жизнью. Не имеет смысла делать деньги, а затем терять их. Я собираюсь обращаться с деньгами, которые зарабатываю, с большим уважением. Четвертое. Я рад, что меня научили зарабатывать деньги, которые будут работать на меня, вместо того, чтобы самому упорно трудиться за деньги. Эта игра изменила мои взгляды на жизнь. Пятое. Игра хорошая, я смог увидеть мое прошлое, настоящее и будущее. И мое будущее будет очень отличаться от прошлого и настоящего. На дневном занятии мы больше внимания уделяли стратегическому планированию. Указывая на Б и И сектора квадранта денежного потока, я сказал: поговорим о том, как использовать силу этих двух секторов. Конечно, в свое время мой богатый папа рисовал квадрант, а затем рисовал стрелки, как это делаю теперь я. «Что эта диаграмма отображает?» – спросил тот же участник. «Она просто представляет пути, которыми различные сектора делают вложения. Люди из сектора Б или служащие хотят надежных безопасных инвестиций, аналогично как надежную работу с хорошим пенсионным планом. Если они вкладывают собственный капитал, то многие из них вложат его в общие фонды. Эти люди будут часто использовать слова типа «разносторонне развивают», «долгосрочные вложения», «долларовая стоимость в среднем». Если не хотят немного поволноваться, то они идут в казино или покупают несколько лотерейных билетов. Но в основном их инвестиции безопасны и надежны, или по крайней мере они считают, что это так. «А в секторе С вкладывают по-другому?» – спросил другой участник. «Истинный инвестор сектора С вложит капитал в то, что я называю практичный метод вложения. Тяжело работая, они вкладывают свой капитал так же тяжело. Например, если они вкладывают свой капитал в недвижимое имущество, то часто делают это как посредник, потому что хотят быть практичными. Они часто любят ремонтировать вещи. Также они будут управлять и недвижимостью и продадут ее по-своему, чтобы сэкономить оплату комиссионных. Если туалет сломался, они починят его. Редко этот инвестор будет рисковать выше двойного или четверного тарифа. Что-нибудь в районе 50 единиц их просто отпугнет. Они любят читать финансовые газеты, смотреть экономические новости по телевизору и выбирать свои акции для бизнеса, сказал я. Так чем же отличается путь, которым вкладывает капитал представитель сектора Б, от пути, которым вкладывает представитель сектора С, спросил другой участник. То, что вы сказали, очень расстроило меня. Что же я сказал такого, что могло вас расстроить, спросил я. Я отношусь к тем людям, которые признают двойной тариф. Я тот, кто ремонтирует туалеты и кто пробует выбирать акции, читая финансовые газеты и смотря телевизионные передачи. Поэтому, как вы только что сказали, я нахожусь в секторе Б, но вкладываю капитал подобно сектору С. Вкладывать капитал, как ультрабогатые. Может быть, сказал я смеясь, по крайней мере вы активны и вкладываете капитал. И нет ничего неправильного с вложением капитала, подобно человеку сектора С. Я здесь сегодня для того, чтобы рассказать вам о вашем потенциале, который надо использовать, чтобы делать вложения тем путем, которым вкладывает ультрабогатый. Ведь вы имеете смелость работать в секторе Б. Вы считаете, что я попросту трачу свое время, инвестируя тем путем, о котором я рассказал, прокомментировал человек, являющийся инвестором сектора С. Я бы не сказал, что вы впустую тратите время, потому что в конце концов вы получаете опыт. Но я сказал бы, что вы не сосредотачиваетесь на использовании потенциала, который у вас есть. Что вы подразумеваете под потенциалом, который у нас есть? Спросила женщина моего возраста, сидящая в конце комнаты. В основном все, что сделали ультрабогатые в мире, это сделали их деньги, используя силу секторов Б и И. Вы считаете, что есть люди, которые находятся только в секторе Б или только в секторе И? Спросила женщина. Несомненно. Фактически многие люди, занимающиеся сетевым маркетингом, находятся действительно только в одном секторе. Я потому и нахожусь здесь, чтобы научить вас использовать силу обеих секторов. Вы считаете, что мы не увеличиваем потенциал, который мы имеем? Спросила женщина. Абсолютно верно. Если бы многие люди из сектора И правильно поняли потенциальную силу бизнеса сетевого маркетинга, то гораздо больше бы людей вошло в этот бизнес. Сочетание силы Б сектора и И секторов дает вам ту же силу, какой обладает ультрабогатый. Фактически именно это сделало большинство из них такими. Вы говорите о построении бизнеса, хотя могли также учить людей, как стать богатыми и ультрабогатыми. «А что значит ультрабогатый?» – спросил один из участников. «Некоторые люди, делающие 150 тысяч долларов в год и имеющие пенсионные накопления на сумму в 5 миллионов долларов, могут думать о себе как о богатых. Но согласно определению Forbes Magazine, богатые – это люди, обычно не работающие и имеющие 1 миллион долларов или более ежегодного дохода. По определению моего богатого папы, ультрабогатые – это те, кто делает по крайней мере 1 миллион долларов в месяц. Он не совсем попадал в эту категорию богатых, но был очень близок к ней. Я достиг определения богатых по Forbes и теперь работаю, чтобы стать ультрабогатым. Вы все имеете потенциал, чтобы стать ультрабогатыми, если вы используете финансовую силу Б и И секторов. Именно поэтому руководство богатого папы по инвестициям написано для вас. Большинство инвесторов Е и С секторов не имеют такой силы. Класс затих. Затем красивый молодой мужчина спросил: «Вы думаете, мы не говорим правильных вещей правильным людям?» Я кивнул и ответил: «Я часто вижу людей, которые приходят в бизнес, потому что они нуждаются в работе или деньгах. Ваша организация проделывает большую работу, поднимая их настроение, давая им надежду и обучая их строить собственный бизнес. Но часто вы говорите не с человеком, который уже финансово успешен, а с тем, кто попал в тупик. Кто-то уже может делать от 150 тысяч до 250 тысяч долларов, но понимает, что достиг своего потолка. Многие люди сектора S попадают в эту категорию. Они не могут зарабатывать гораздо больше просто потому, что испытывают недостаток рычагов бизнеса сектора B. Мы говорим со многими такими людьми, и некоторые из них приходят к нам, вмешался участник, защищаясь. Я не хочу обижать вас или ваши усилия, но я могу сообщить вам, что когда я собирался присоединиться к этому бизнесу, ничего из сказанного меня реально не заинтересовало. Я уже строил успешный бизнес и был на пути становления миллионером. Если бы мне сказали, что здесь я могу помогать людям, подавая им руку вместо милостыни, то я бы больше заинтересовался этим. Помогая другим преуспевать, вы можете стать ультрабогатыми в этом бизнесе. Снова воцарилась тишина. Наконец, одна храбрая душа подняла руку и спросила: «Вы считаете, что стать миллионером – небольшая цель?» Я ответил: «Думаю, что можно сказать так. Быть миллионером хорошо, но это не является чем-то необычным сегодня. Много профессиональных атлетов, футбольных игроков и тому подобное являются миллионерами. Сегодня есть много путей, чтобы стать миллионером, но всего несколько путей, чтобы стать ультрабогатыми. И вы имеете этот потенциал». «Что же мы упустили?» – спросила молодая женщина, которая задавала предыдущий вопрос. «Ваша система имеет потенциальную мощь делать людей ультрабогатыми, такими как Майкл Делл. Я взял свою книгу «Руководство богатого папы по инвестициям» и, показывая на нее, сказал: «Я написал эту книгу для людей, похожих на вас, людей, имеющих двигатель, чтобы стать богатыми, даже, возможно, ультрабогатыми. Вы должны думать, что такое богатство возможно для вас. И путь, который дает такую возможность, это использование обоих секторов квадранта». «Мы должны думать, что такое богатство возможно?» – спросила молодая женщина. Кивая, я ответил: «Если вы не думаете, что это возможно, то вы закрываете свой разум, и это действительно становится невозможным». «А как начинать думать, что это возможно?» – спросила та же молодая женщина. «Обучаясь, начните с книги «Руководство по инвестициям» и поймите, что все изложенное в ней является возможным для вас. Только надо настойчиво изучать. Некоторые люди, читая книгу, могут разочароваться, потому что достижение статуса ультрабогатых просто невозможно для них. Очень немногие люди секторов Е и С имеют доступ к финансовой силе, которую вы имеете. Почему так?» – спросил участник. Мощь системы рычагов. Я говорил прежде и повторю это снова. В большинстве случаев людям в секторах Е и С не хватает одного из наиболее важных слов в бизнесе. Это слово «рычаг» как средство достижения цели. Рычаг у вас – это возможность зарабатывать все больше и больше денег, работая все меньше и меньше. Человек же в Е и С секторах в большинстве случаев должен все больше и больше работать, если хочет заработать больше денег. Проблема состоит в том, что люди из этих секторов продают в конечном счете свое время. Но в сутках не так много дневных часов, поэтому это ограничивает то, что могут заработать представители секторов Е и С. «Мы говорим об этом людям. Почему вы считаете, что мы это не объясняем?» – спросил красивый молодой человек. «Трое из вас пробовали привлечь меня в свой бизнес. Я спрашивал каждого из них, почему я должен присоединиться к их бизнесу. Все, что они мне сказали, это построить бизнес и заработать с ними много денег. Так что здесь не так? Именно это мы и делаем. Именно это и вы делаете. Не так ли?» – спросил молодой человек. «Да, я действительно строю различный бизнес, но я не строю его ради денег.